«Жития святых» на русском языке, изложенные по руководству Четия Хменей святителя Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга 10. Издание Московской синодальной типографии. Москва. Синодальная типография, 1906. О благословении святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Совместное издание в Введенской, Оптиной пустыни и издательского отдела Московской патриархии, 1992. Репринтное издание. Жития святых. Месяц июнь. День первый. Житие и страдания святого мученика Иустина Философа. Святый мученик Христов Иустин Философ родился в Сирии Палестинской, в пределах Самарии, в городе, называвшемся первоначально Сихем, а впоследствии Неаполис Флавия. Отец его по имени Приск был знатный язычник. Язычником же был и сам Иустин, пока не просветился светом святой веры. Одушевленный любовью к истине, с юности имел он прилежание к книжному учению и благодаря острому уму успевал в науках, преподаваемых в греческих языческих школах. Усвоив себе искусство красноречия, он почувствовал стремление к философии и сначала сделался учеником одного философа-стоика, чтобы узнать, в чем состояло учение стоиков. Иустин горел желанием получить понятие о Боге, но, пробыв несколько времени у стоического философа, он ничего не узнал от него о Боге, так как стоик не знал Бога и учения о нем не считал нужным. Тогда Иустин оставил этого учителя и пошел к другому философу из так называемых перипатетиков, считавшемуся мудрецом. Немного дней прошло, как этот философ уже начал сговариваться с Иустином о плате, не желая учить его даром. Видя серебролюбие своего учителя, Иустин почувствовал к нему презрение, как к лихаимцу, и решил, что этот учитель не достоин даже называться философом, так как ему неизвестно презрение к мирскому богатству. Отвергнув по указанным причинам стоиков и перипатетиков, Иустин, побуждаемый неудовлетворенным стремлением истинной философии, приводящей к познанию Бога, хотел было избрать своим учителем одного известного философа, пифагорейца. Тот нашел, что Иустину должно прежде всего изучать астрономию, геометрию, арифметику, музыку и некоторые другие науки, как необходимые, по его мнению, в земной жизни. Но Иустин рассуждал, что для изучения этих наук придется провести много лет, тогда как для души от них не будет никакой пользы. Не слыша и от этого учителя ничего, что удовлетворило бы желание его сердца, с каждым днем все более распаляющегося любовью божественную, Иустин также оставил его. Потом он обратился к одному из платоников, учение которых в те времена было великой славе и уважении. Платонический философ обещал научить его познанию предметов бестелесных от подобия телесных, высшим знаниям от подобия низших и разумению Бога от разумения идей. Ибо предполагаемым концом этого платонического учения был переход от познания идей к разумению Бога. Блаженный Юстин охотно склонился на такой путь, надеясь постигнуть предмет своих стремлений, божественную мудрость, дающую знание Бога и исполняющую благодатью Его. При учителе Платонике пробыл он довольно времени, строго изучил догматы и уставы Платона и достиг совершенства и славы, как еллинский философ. Но истинного христианского богопознания достичь этим путем Юстин еще не мог, ибо греческие философы, почитая нетленного Бога, по тленным образом людей, птиц, четвероногих и гадов, прославляли его не по достоинству. Все же Юстин имел некоторое духовное утешение, упражняясь в богомыслии и получаясь богопознанию, насколько мог постигнуть его ум, еще не просвещенный истинным учением. Прогуливаясь однажды за городом, на уединенном месте вблизи моря, и обсуждая в уме различные философские учения, Иустин увидел какого-то незнакомого ему почтенного старца, убеленного сединами. Когда он со вниманием смотрел на старца, последний сказал: «Разве ты знаешь меня, что так внимательно на меня смотришь?» «Не знаю», — отвечал Иустин, — «но мне удивительно видеть тебя в этом пустынном месте, где я не ожидал никого встретить». «Родные мои, — сказал старец, — ушли в ту сторону. Ожидая их возвращения, я вышел им навстречу, чтобы издалека увидеть их. А ты здесь что делаешь?» Иустин отвечал: «Я люблю прогуливаться в уединении, чтобы беспрепятственно размышлять о философии». «Какую же пользу приобретаешь ты от философии?» — спросил старец. Иустин отвечал: «Что можно найти полезнее философии? Она просветительница ума, вождь и наставница всякому рассуждению, руководительница жизни. Кто хорошо узнает ее, тот, как в зеркале, видит невежество и заблуждение других. Без философского учения и правильного употребления разума не может существовать премудрость. Поэтому должно каждому человеку поучаться философии, дабы знать, что приносит пользу и что нет, чего следует держаться и что отвергать». «Но приносит ли философия счастье человеку?» — спросил старец. Юстин отвечал: «Конечно, приносит». «Скажи же мне, что такое философия и в чем от нее счастье?» «Философия, — отвечал Юстин, — есть разумение всего существующего и познание истины. В обладании же тем разумением и премудростью состоит и приносимое философией счастье». Старец спросил: «Если истина познается с помощью правильного философского разумения, то что скажешь ты о Боге?» Иустин отвечал: «Существо, никогда не изменяющееся, но всегда пребывающее в одном и том же состоянии, первопричина всякого бытия. Вот как мыслю я о Боге». Старцу понравился этот ответ, и он продолжал вопросы: «У всего существующего есть ли один общий разум? Ведь о сведущем в каком-либо искусстве говорят, что он это искусство разумеет. Землемерие ли то, мореплавание или врачество, не то же ли бывает и по отношению к прочим вещам божественным и человеческим? Еще скажи мне, есть ли такой разум, от которого исходит познание вещей как божественных, так и человеческих?» «Поистине есть», — отвечал Иустин. «Одно и то же ли разуметь Бога или разуметь музыку, арифметику, астрономию или что-либо подобное?» «Отнюдь нет. Иное дело разуметь Бога, иное знать какое-либо искусство». «Ты хорошо отвечал», — сказал старец. Некоторые знания получаются нами или от слуха и учения, или от созерцания предмета собственными глазами. Если бы, например, кто сказал тебе, что в Индии водится такой-то зверь, не похожий ни на каких других зверей, но совершенно, по своим разнообразным свойствам, отличный от них, не видев его своими глазами, ты не мог бы знать о нем. А не слышав сначала сам рассказа об этом звере, не мог бы рассказать о нем и другому. Вот теперь я и спрашиваю тебя, как ваши еленские философы могут правильно разуметь о Боге и утверждать о нем что-либо истинное, если никогда не видели его, не слышали, и, следовательно, не имеют никакого познания о нем? Иустин отвечал: «Отче, сила божества зрится не телесными очами, как рассматриваются человеком какие-либо земные живые существа, но одним лишь умом можно постигать Бога, как говорит Платон, учению которого я следую». Старец спросил: «Нет ли в уме нашем некой силы с такими свойствами и настолько могущественной, посредством которой мы могли бы скорее постигать невидимое, чем познаем телесными чувствами какую-либо вещь?» Иустин отвечал: «Воистину есть такая сила. Платон называет ее оком ума, которое, по его учению, дано человеку с той целью, чтобы очищенное, просвещенное учение любомудрия могло оно созерцать самую божественную истину, причем всех вещей, постигаемых умом. Истина же эта не имеет определенного образа, или какого-либо подобия, или возраста, или чего-либо доступного телесным очам, но есть существо выше всех существ, непостижимое, неисповедимое, соединение благости и красоты. Самим же этим существом от начала насаждено в благородных душах желание познать его, ибо он любит, когда такие души его познают и созерцают». Старцу было приятно слышать такие слова, но все же он не был вполне доволен этим рассуждением Иустина о Боге, по учению Платона, как несовершенным по отсутствию христианского исповедания, и, не одобряя Платона, сказал: «Если Платон так учит, как ты исповедуешь, то почему он сам не познал и не постиг истины Божией? Утверждая, что Бог невидим и непостижим, он видимый твари, небу, звездам, деревьям и камням, обтесанным в подобие человеческое, поклонялся как самому Богу, и, обращая в ложь истину Божию, держался кумирослужения и учил тому других. Я не думаю, чтобы Платон и прочие еленские философы обладали правильным разумом, могущим достигать истинного богопознания. Осуетишися помышлениями своими и омрачися неразумное их сердце, глаголющися «быть и мудре», обюродиша». Римлянам, глава 1, стих 21-22. Словом, скажу так: ум человеческий, не наставленный Духом Святым и не просвещенный верою, совершенно не в состоянии познать и разуметь Бога. Так и много подобного сему говорил старец о правом боговедении, истинном богопочитании и о прочих божественных вещах, обличая заблуждение еленских философов. Дивясь речам старца, Иустин спросил: «Где же и какого учителя можно найти для наставления в истине, если в Платоне и прочих философах нет истины?» Тогда старец начал повествовать ему о святых пророках, говоря: «В древнейшие времена, гораздо ранее всех философов, были некие мужи святые, праведные и угодные Богу, исполненные Духа Святаго. Они предсказывали о том, что совершается ныне, и называются те мужи пророками. Они одни прежде всех познали истину, возвещая ее людям, ни перед кем не смущались и никого не боялись. Никто не мог убедить их в одном слове отступить от истины, и суетная слава не могла победить их. Обо всем, что они созерцали или слышали от Бога в бывших им откровениях, они говорили просто, истинно и безбоязненно. Писание их и ныне существует. Кто читает их с верою, тому приносят они много пользы и просвещают ум познанию истины. Не хитрословием и не какими-либо софистическими доводами или умозаключениями подтверждают свои слова эти святые пророки, но в простой беседе изрекают самую истину, ибо они сами, помимо всех софистических доводов, вернейшие свидетели истины, как веровавшие в единого истинного Бога, Создателя всего существующего и предвозвестившие пришествие в мир Сына Его, Господа Христа. И несомненно, что пророки заслуживают веры, так как одни предречения их уже исполнились, а другие ныне исполняются. Истину же некоторых из своих предречений они утверждали и чудесами, творя дивные дела силою, подаваемые им свыше Божией благодатью, чего ложные, не Богом поставленные пророки никогда не могли творить, а лишь устрашали людей некими бесовскими привидениями и обманами. Так беседовал с Иустином незнакомый ему блаженный муж и, наконец, сказал ему: «Прежде всего, молись прилежно истинному Богу, да откроет тебе двери света, ибо только тот может созерцать и разуметь божественное, кого Бог сам удостоит откровения. Открывает же он всякому, кто ищет его молитвою и приближается к нему любовью». Так сказав, старец отошел от него и стал невидим. Никогда и нигде потом Иустин уже не мог найти и увидеть своего мужа. О своих сердечных ощущениях после ухода старца сам Иустин в беседе с славным иудеянином Трифоном поведал так: «Какой-то огонь разгорелся во мне, воспламеняя дух мой стремлением к Богу. Возросла во мне любовь к святым пророкам и к тем мужам, которые суть друзья Христовы. Размышляя о словах старца, я познал, что возвещенная им философия единственно истинная. Начал читать пророческие и апостольские книги, и от них стал действительно философом, то есть истинным христианином». Поведав это о себе впоследствии Трифону, блаженный Иустин предал одновременно памяти, с чего началось обращение его к Богу, когда незнакомым мужем, как бы посланным с небес, он был наставлен на правый путь. После душеполезной беседы с богодухновенным старцем Иустин немедленно обратился к христианским книгам и с сердечным прилежанием начал читать божественные писания. Древние пророчества Сивил он сопоставлял с предсказаниями святых пророков о воплощении Христа от Пречистой Девы, о его вольных страданиях, о будущем суде и о кончине видимого мира. Усматривая полное согласие в тех и других, дивился и понемногу, под внутренним наставлением Святаго Духа, приходил к более совершенному познанию Бога и Сына Божия. День ото дня усиливалось в душе его стремление к благочестию, и, склоняясь к христианской вере, он осуждал в себе еленское безумие. В то время немалым препятствием для добрых намерений души, стремящейся к христианскому благочестию, были частые и лютые гонения на христиан, а также много бесчестных, постыдных, слухом невмещаемых клевет в пороках, ложно возводимых на христиан язычниками, будто бы христиане в своих ночных молитвенных собраниях, погасив светильники, вместе с тем угашают и свет чистоты, взаимно оскверняясь и нечистотою, и, подобно зверям, едят человеческое мясо. Такими гнусными нареканиями язычники, иудеи, обесславливали неповинных христиан пред всеми народами. Лжи нечестивых и безумных людей верили, как бы самой истине, и все неверные ненавидели христиан, людей праведных и святых, гнушались ими, презирали и отвращались от них, как от великих беззаконников, повинных тяжким грехам, и предавали христиан на смерть после многих и разнообразных мук. Эти обстоятельства сначала препятствовали Юстину в его намерении присоединиться к христианам, но все-таки он не давал особой веры обвинениям, возводимым на христиан, зная хорошо, что часто неразумным народным судом неповинные осуждаются как виновные, чистые обесславливаются как развратники и праведные считаются грешниками. Видя же, что христиане безбоязненно дают ответы в судах, мужественно переносят муки, все видимые блага мира сего презирают как ссор, добровольно отдаются на мучения за Господа своего и стремятся на смерть, как на пир, Иустин рассуждал в себе. Неправда то, что говорят о христианах, будто бы они творят такие беззакония. Грешник, погрязший в необузданных чувственных наслаждениях и сластолюбие, потребляющий человеческое мясо, не переносит мук, не отдает себя добровольно на раны, но избегает их, будучи же привлечен к какому-либо суду, старается всячески избавиться и не жалеет средств, чтобы откупиться от наказания, дабы потом жить безболезненно и, пользуясь телесным здоровьем, еще более предаваться своим похотям. Не таковы христиане, добровольно избирая страдания за Христа, в которого веруют, и предпочитая смерть жизни, разве могут они настолько любить грех? Так рассуждая, он тщательно разузнавал о жизни христиан и вполне убедился, что они пребывают в страхе Господнем чисто и непорочно, рачительно соблюдают свое целомудрие, постом и воздержанием постоянно умерщвляют себя, часто молятся и всегда упражняются во всяких добрых делах. Убедившись во всем этом, Иустин весьма полюбил христиан, от всего сердца привязался к ним и принял святое крещение. И стал он великим поборником Христовой веры, борцом словом и писанием против еленов и иудеев, непобедимым воином Христа, крепким и мужественным подвижником. Стремясь к спасению душ человеческих, он обходил различные страны, учил и проповедовал о имени Христовом, обращая неверных от заблуждения их к Богу. Пришел он и в Рим, как философ, в философском одеянии вместе с учениками своими. Так как многих садились к нему для учения, то он образовал училище и под видом внешнего любомудрия учил истинной христианской философии. Встретив там Маркиона, основателя ереси, он с силою противостал ему, опроверг и написал книги против ереси его, а также и против других еретических учений. Там же в Риме был некий языческий философ Циник, Крискен, великий враг христиан. С этим нечестивым философом, истинный христианский философ, святый Иустин непрестанно боролся словом и писал против него книги. Этот Циник, сам живя нечисто и весьма беззаконно, ненавидел христиан за их целомудренную жизнь по Боге и завидовал доброй славе Иустина, пользовавшегося за свою богодухновенную премудрость и чистую непорочную жизнь почетной известностью всех римлян. В злобе своей Циник клеветал на христиан, обвиняя их во многих постыдных делах, чтобы обесславить Иустина вместе с его единоверцами в глазах народа и возбудить к ним отвращение. Слыша и видя это, святый Иустин говорил: «Я готов пострадать за веру Христову и претерпеть смерть от неверных, и думаю, что она постигнет меня через этого Крискента-циника, безумного, любящего гордость больше мудрости, который недостоин названия философа, ибо осмеливается утверждать то, чего достоверно не знает, будто христиане безбожники, не имеют Бога и делают много нечистого и беззаконного. Так хулит он нас по ненависти и злобе, и тем хуже простых людей, ибо последние не дерзают что-либо говорить о вещах, которых не знают. Царствовал тогда в Риме Антонин, преемник Адриана. Сам Антонин не был озлоблен против христиан, однако в силу указов прежних царей нечестивые идолопоклонники, правившие народом, гнали и убивали христиан из великой ненависти к ним, а также из лихоимства, чтобы грабить имение их, и не столько ради исповедания имени Христова, сколько по ложным клеветническим обвинениям во многих беззакониях. Верных предавали суду, допрашивали во взводимых клеветах и казнили различными видами смерти. В это время в Риме произошел такой случай. Некая женщина-язычница, жившая нечисто, услышав от христиан слово об истинном Боге и учение о целомудренной жизни, о воздаянии праведным и о муке грешным, умилилась душою и уверовала во Христа. Мужа своего, усердного идолопоклонника, погрязшего в плотской нечистоте, она всячески увещевала, желая наставить на воздержанную жизнь и обратить к истинной вере. Когда же она увидела, что совершенно не в состоянии исправить его, то изыскивала средства расторгнуть супружеский союз с ним, чтобы не жить вместе и не оскверниться уже более нечистотою. Муж, узнав, какой христианин научил жену его христианской вере, пошел к городоначальнику жаловаться на христианина, имя которого было Птоломей. Раб Христов Птоломей был взят, долго содержался в смрадной темнице и, преданный суду, был приговорен к смерти городоначальником. Во время этого неправедного суда стоял там некий муж по имени Лукий, и, видя, что блаженный Птоломей осужден неповинно, сказал несправедливому судье: «За какую вину, городоначальник, ты предаешь на смерть мужа неповинного смерти? Он не прелюбодей, не насильник, не убийца, не вор, не хищник. В другом каком-либо беззаконии также не облечен. И единственная его вина, что он исповедал себя христианином». Грозно взглянув на говорившего, городоначальник со злобой спросил: «И ты не из числа ли христиан?» Луки отвечал: «Да, я христианин». Тогда городоначальник и его повелел предать смерти. Присоединился к этим двум христианам и третий друг их, во всеуслышание исповедовавший себя христианином, и все трое положили души свои за Христа. Блаженный Юстин, узнав об этом несправедливом убиении святых, исполнившись скорби, написал свиток или апологию, доказывающую неповинность христиан, вручил ее царю, сыновьям его и всему сенату, безбоязненно готовый на муки и смерть за Христа. Царь со вниманием прочитал этот свиток, подивился премудрости христианского философа и не только не прогневался на него и не предал его смерти, но даже похвалил разум его. В этом свитке Иустин изобличал ложность языческих богов и ясно изобразил всемогущество Христа, доказал, что обвинения, возводимые на христиан, ложны, и что жизнь их целомудрена и праведна. Умилившись, царь повелел, чтобы христиан за исповедание имени Христова не мучили и имений их не грабили, кроме случаев преступлений, поистине достойных осуждения и казни. Святой Иустин записал это царское повеление. Отпущенный царем, он с его соизволения отправился в Азию, где тогда христиане особенно подвергались гонению. В философской одежде, которую не оставлял он до кончины своей, Иустин пришел в Ефес, объявил и изъяснил всем повеление царя и послал его в окрестные страны и города. Настала тишина в церкви Христовой, гонение на время прекратилось, и верным была великая радость. Пребывая в Ефесе, святой Иустин имел прения с премудрым раввином иудейским Трифоном и одержал победу, ссылаясь на ветхозаветное писание. Об этом прении, как и о вышеназванной апологии, есть в книге Иустина пространное слово. Пробыв в Ефесе довольно времени, он снова возвратился в Италию и, по примеру апостола, всюду в пути проповедовал Христа, обращал путем прений к святой вере иудеев и еленов и утверждал в ней верно. Когда он пришел в Рим, восстал на него с сильнейшей ненавистью и большую злобою вышеназванный еленский философ Крискент, циник. Святой Иустин часто имел с ним прения, всегда его одолевал и посрамлял пред всеми. Не будучи в состоянии противостоять Иустину и не зная, что иное делать, злобный Крискент возвел на него много ложных обвинений перед римским судом. Святого взяли и, как повинного наказанию, мучили в узах и истязали на суде, но не нашлось в нем никакой вины. Завистник же, боясь, чтобы Иустина не отпустили на свободу, тайно приготовил смертный яд, посредством которого обманным образом и лишил жизни непобедимого воина Христова. Так скончался истинный христианский философ, святый Иустин, оставив по себе много писаний, весьма полезных Церкви Христовой и исполненных премудрости Святаго Духа. Представ подвигоположнику Христу Господу, он принял от него венец страдальческий и был причислен к лику святых мучеников, славящих Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Кондакт глаз второй. Премудростью божественных твоих словес, Иустине, Церковь Божия вся украсившаяся, жития твоего светлостью мир освещает, излияние же ради крови венец прием, и соангелы, предстоя Христу, моли непрестанно о всех нас. Страдания святого мученика Иустина и дружины его. Когда идолопоклонники издали по всем странам и городам греко-римской империи нечестивые повеления против благочестивых и преданных благому закону христиан о том, чтобы каждый христианин принуждался приносить жертву идолам, в то время были взяты святые мученики Иустин, Харитон и Харита, женщина, и Евилпист, и Еракс, Пион и Валериан, приведены в Рим и представлены на суд городоначальника Рустика. Тот сказал Иустину: «Окажи повиновение богам и царским повелениям, чтобы не подпасть осуждению». Святой Иустин отвечал: «Никто и никогда не может быть осужден, если повинуется заповедям Спасителя нашего Иисуса Христа». «Какого учения вы держитесь?» – спросил городоначальник. Иустин объяснил: «Я прилежно изучал внешние науки и достиг искусства во всяком знании, но потом присоединился к истинному христианскому учению, хотя бы оно и не одобрялось теми, кто заблуждается в неправом мудровании». Рустик возразил на это: «Так ты, окаянный, любишь учения, противные нашему мудрованию?» «Да, люблю», – отвечал Иустин, – «ибо следую справедливому учению христиан». «Что это за учение?» «Правое учение, которое мы, христиане, нерушимо соблюдаем, таково: знать единого Бога, Творца и Создателя, всего видимого и невидимого, и исповедовать Господа Иисуса Христа, Сына Божия, некогда предвозвещенного пророками, который придет судить человеческий род. Он есть проповедник спасения и учитель желающих утвердиться в добродетели. О бесконечном божестве его я, человек немощный, меньший из всех, не могу говорить с достаточной силою, но исповедую, что это предсказано пророками. Они за много веков предвозвестили сошествие на землю того, кого наименовал я Сыном Божиим». Градоначальник спросил: «Куда сходятся христиане?» Иустин отвечал: «Всякий приходит туда, куда хочет и может. Разве ты думаешь, что мы все собираемся в одном месте? Это дело несбыточное, ибо Бог христианский не пребывает на каком-либо месте, но, будучи невидимым, наполняет небо и землю. Везде поклоняются ему верные, и слава его провозглашается повсюду. Сказал градоначальник, все-таки ответь нам, куда вы сходитесь и где собираешь ты своих учеников? Юстин отвечал, я доселе находился близ дома некоего Мартина, при бане, называемой Тимиотине. Пришел же в город Рим во второй раз, и другого места, кроме названного, не знаю. Всякого пожелавшего прийти ко мне, я присоединял к истинному учению. «Итак ты христианин?» – спросил Рустик. «Да, я христианин», – отвечал Иустин. Тогда градоначальник обратился к Харитону. «И ты не христианин ли?» – отвечал святый Харитон. «С помощью Божию и я христианин». Потом спросил Рустик блаженную жену Хариту, следует ли и она Христовой вере. Харита также объявила себя христианкой по благодати Божией. Потом Рустик спросил Гевиелписта, «А ты кто?» «Я царский раб», — отвечал тот. «Но как христианину сам Христос даровал мне свободу. Его милосердием и благодатью стал я участником той же надежды, как и те, которых ты видишь». Затем градоначальник спросил Иеракса, не христианин ли и он. Иеракс ему отвечал, «Поистине и я христианин, ибо почитаю того же Бога и поклоняюсь ему». «Вас сделал христианами Иустин?» – спросил градоначальник. Иеракс отвечал, «Я и был, и буду христианином». Бывший тут же святый Пион сказал, «И я христианин». «Тебя кто научил христианству?» «От родителей принял я это доброе исповедание», – отвечал Пион. Потом сказал Евпист, «И я от родителей моих получил наставление в христианстве, внимая же словам Иустина, еще сильнее укрепился в христианской вере». «Где же твои родители?» – спросил городоначальник. «К Баддакии». Потом городоначальник спросил Иеракса, «В какой стране живут твои родители?» Иеракс ему отвечал, «Истинный отец наш Христос, а матерь вера в него». Земные родители мои приставились, я же пришел сюда из Иконии Фригийской. Обратился градоначальник к Валериану, побуждая и его к ответу. Ты также христианин и к богам не усердствуешь? Валериан отвечал, и я христианин, почитаю единого истинного Бога и ему поклоняюсь, ваших же богов презираю. Снова градоначальник обратился к Иустину. Слушай, ты, называющийся красноречивым и считающийся последователем истинного учения, если, начиная с головы, по всему телу покроешься язвами, то думаешь ли через это войти на небо? Иустин отвечал, если я претерплю названное тобой мучение, то надеюсь получить такое же воздаяние от Господа моего, какое уготовано сохранившим Христово учение. Ибо я знаю, что всех, благочестиво поживших и тем или иным образом пострадавших за Бога, ожидает до скончания всего мира сокровенная благодать Божия. На это градоначальник Рустик сказал, «Итак, ты полагаешь зайти на небо и получить некоторую награду от Бога твоего?» «Не полагаю», — возразил Иустин, «но знаю достоверно и надеюсь на это без сомнения», — сказал Рустик. Однако приступим к предстоящему нам делу. Соберитесь вместе, и все вместе принесите жертву богам. На это Иустин возразил. Никто, рассуждающий здраво, не захочет лишиться благочестия и впасть в заблуждение и беззаконие. Рустик возразил. Если вы не будете повиноваться нашим повелениям, то понесете муки без всякого помилования. Иустин отвечал. Воистину. Желаем претерпеть муку за Господа нашего Иисуса Христа и спастись, ибо эти муки исходатайствуют нам спасение и дерзновение на страшном суде Его, на который по повелению Божию предстанет весь мир. Так же говорили и все прочие святые мученики, присовокупляя, исполняя скорее намерение своего, мы христиане, идолам приносить жертву не будем. Выслушав это, градоначальник объявил приговор. Не желающие принести жертву богам и покориться царскому повелению, да будут наказаны жезлами и отведены на смертную казнь через обезглавливание, как повелевают римские законы. Так святые мученики, славящие Бога, были выведены на обычное место казни, приняли раны и усечение секиры, окончили страдания в спасительном исповедании. Потом некоторые из верных тайно взяли их честные тела и погребли на достойном месте по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава во веки веков. Аминь. Житие преподобного отца нашего Агапита Печерского, безмездного врача. Когда преподобный отец наш Антоний Печерский был прославлен даром исцеления, пришел к нему в пещеру из Киева блаженный Агапит, желая получить душевное исцеление через пострижение в иноческий чин. Удостоившись желаемого, он всем сердцем последовал ангелоподобному житию преподобного Антония, руководясь и его наставлениями. Агапит был очевидцем того, как этот великий муж сам служил болящим и исцелял их своей молитвою, причем, скрывая дарование, данное молитве его, вручал недужным под видом лекарства травы от пищи своей. Видя это, блаженный Агапит начал соревновать святому старцу в подвигах и трудился так много лет. Когда расхваривался кто-либо из братьев, блаженный оставлял келью свою, в которой не было ничего, что можно было бы похитить, приходил к болящему брату и служил ему, поднимал его, укладывал, выносил на своих руках и непрестанно молил Бога об исцелении недужного. Если же болезнь иногда и затягивалась, то через это Господь желал умножить веру и усилить молитву раба своего Агапита. Подражая подвигам преподобного Антония, блаженный Агапит сподобился быть участником и равной с ним благодати. Молитвой своей он исцелял всех болящих, также подавая им травы, которые варил в пищу себе, за что, собственно, и был прозван врачом. О нем распространилась молва в Киеве, и много болящих приходило к нему, отходя здоровыми. В то время жил в Киеве один врач, происхождением и верой армянин, настолько искусный в своем деле, что раньше не было равного ему. Достаточно было взглянуть на болящего с смертным недугом, как он тотчас узнавал и объявлял день и час его кончины, и всегда безошибочно. Такого больного он уже ни за что не хотел лечить. Один из болящих такого рода, первый боярин, великого князя Всеволода, которого армянин поверг в отчаяние, предсказав смерть через 8 дней, был принесен в Печерский монастырь. Но блаженный Агапит, сотворив молитву о нем, дал ему в пищу трав, которые вкушал сам, и исцелил его. И немедленно прошла о нем слава по всей земле русской. Армянин, уязвленный стрелою зависти, начал укорять блаженного и послал в Печерский монастырь одного усужденного на смерть, который должен был принять пред Агапитом яд и умереть. Блаженный, видя этого человека умирающим, дал ему с молитвою о нем той травы, которую вкушал сам, и этим избавил от смерти обреченного на смерть. С тех пор армянин особенно вооружился на блаженного и подговорил своих единоверцев подать самому Агапиту питье с примесью смертного яда. Блаженный же принял и остался невредим. И весть Бо, Господь благочестивый, от напасти избавляйте. 2 Петра, глава 2, стих 9. По слову своему, аще что смертно испьют, не вредит их. Евангелие от Марка, глава 16, стих 18. Потом разболелся в Чернигове князь Владимир Всеволодович Мономах. Армянин, хотя и старательно врачевал его, но безуспешно, так что недуг все более и более увеличился. Уже будучи при кончине, князь просил тогдашнего игумена Печерского Иоанна прислать к нему в Чернигов для врачевания блаженного Агапита. Игумен призвал его и известил о просьбе князя. Но блаженный Агапит, которого никто еще не видел выходящим из ворот для врачевания вне монастыря, со смирением сказал: «Если я пойду для этого дела к князю, то и ко всем должен идти. Прошу тебя, отче, не побуждай меня выходить из монастырских ворот ради славы человеческой, избегать которой обещался я пред Богом до последнего издыхания. Если позволишь, лучше я удалюсь в иную страну и потом опять возвращусь сюда, когда минет эта нужда». Посланный князь, убедившись, что не будет в состоянии призвать к своему господину самого блаженного Агапита, начал просить, чтобы он дал хотя травы для исцеления. По убеждениям игумена, блаженный дал посланному трав от пищи своей. Их принесли к князю, последний вкусил и немедленно выздоровел по молитвам блаженного. Тогда князь Владимир Мономах пришел сам в Печерский монастырь, желая видеть того, через кого Бог возвратил ему здравие. Он никогда не встречался ранее с блаженным и теперь желал почтить его, щедро одарив. Но Агапит, не желая земной славы, скрылся. Тогда князь отдал игумену принесенное для угодника Божия золото. Спустя немного времени тот же Владимир снова послал одного из своих бояр со многими дарами к блаженному Агапиту. Посланный нашел святого Агапита в келье и положил перед ним подарки князя. Блаженный сказал ему: «Чадо, никогда ни от кого и ничего не брал я за исцеление, потому что исцелял силою не своей, но Христовую. Не требую этого и ныне». Боярин отвечал: «Отче, пославший меня знает, что ты ничего не требуешь. Но умоляю тебя, прими это, чтобы утешить сына твоего, которому через тебя Бог даровал здравие. Дар же отдай, если тебе угодно, нищим». Старец отвечал ему: «Если ты так говоришь, то приму с радостью. Скажи пославшему тебя, что и прочее, что у него есть, чужое, и ничего не возьмет он с собою, когда будет расставаться с жизнью. Поэтому пусть и остальное раздаст он нищим. Ибо сам Господь, который находится среди обездоленных, избавил его от смерти. Я же сам по себе никакого успеха не имел бы. И прошу, чтобы он не ослушался этих наставлений моих, дабы не пострадать более сильно». С такими словами блаженный Агапит взял принесенное золото и вышел с ним из кельи, как бы для того, чтобы спрятать его. Вынес и бросил, сам же бежал и скрылся. Спустя немного времени боярин вышел, увидел брошенные пред воротами дары, поднял и отдал игумену Иоанну. Возвратившись к князю, он рассказал ему все, что видел у блаженного и что слышал от него. И все уразумели, что это истинно раб Божий, ищущий награды от одного Бога, а не от людей. Князь же, не осмеливаясь ослушаться святого, начал раздавать нищим щедрую милостыню. После многих богоугодных трудов и подвигов впал в болезнь и сам безмедный врач, блаженный старец Агапит. Узнав об этом, вышеупомянутый врач армянин пришел посетить его и начал спорить с ним о врачебном искусстве, спрашивая, каким средством лечится недуг Агапита. Блаженный отвечал: «Тем, каким подает здравие сам Господь, врач души и тела». Армянин счел его совершенно не знающим врачевания и сказал сопровождавшим его: «Он ничего не знает в нашем искусстве». Потом взял его за руку и сказал: «Говори истину, на третий день он умрет. Если изменится слово мое, то я изменю жизнь свою и сам стану таким же монахом». Блаженный с горячностью сказал: «Так вот способ твоего врачевания – больше говорить о смерти, чем о помощи. Если ты искусен, дай мне жизнь. Если не можешь этого, зачем унижаешь меня и осуждаешь на смерть в третий день? Меня же известил Господь, что через 3 месяца отойду я к нему». Снова сказал ему армянин: «Вот ты уже весь изменился, такие никогда не выживают дольше 3 дней». Святой Агапит действительно был в крайнем изнеможении, так что без посторонней помощи не мог даже двинуться. Между тем, к блаженному Агапиту самому сильно болящему принесли для исцеления некоего больного из Киева. Блаженный с Божьей помощью немедленно встал, как бы и вовсе не болел. Взял обычную свою траву, которую вкушал, и показал армянину, говоря: «Вот трава, которую я врачую, смотри и разумей». Тот, посмотрев, сказал святому: «Это не из наших трав, но, думаю, из Александрии». Блаженный, осуждая невежество его, дал болящему вкусить травы, помолился и немедленно сотворил его здоровым. Потом он сказал армянину: «Сын мой, прошу тебя, вкуси этой травы со мною, если хочешь, ибо ничем иным не могу угостить тебя». «Отче», — отвечал ему армянин, — «мы в этом месяце постимся 4 дня, и теперь я держу пост». Услышав это, блаженный спросил его: «Кто ты и какой веры?» Тот отвечал: «Разве ты не слышал обо мне, что я армянин?» Тогда блаженный сказал ему: «Как же ты осмелился войти сюда и осквернить мою келью, да еще держишь меня за грешную мою руку? Выйди от меня, иноверный и нечестивый!» И тот, посрамленный, удалился. После того блаженный Агапит прожил, как предрек ранее, 3 месяца, и, немного поболев, отошел ко Господу. Будучи на земле врачом безмездным, он принял великую награду уже на небе, где нет болезни. Братья приготовили к погребению честное тело его и с обычным пением положили в пещере преподобного Антония. По кончине святого пришел армянин в Печерский монастырь и сказал игумену: «Отныне я оставляю армянскую ересь и истинно верую в Господа Иисуса Христа, для которого желаю трудиться в святом иноческом чине. Блаженный Агапит явился мне и сказал: ты обещался принять иноческий образ, если солжешь, то погубишь и жизнь, и душу. Я верую, что явившийся мне свят, и если бы хотел он дольше жить здесь, то это даровал бы ему Бог. Я полагал, что он не переживет 3 дней, а Бог прибавил ему 3 месяца. А если бы он желал, то жил бы и 3 года. Но я думаю, что сам он, как святые, захотел оставить нас, стремясь в царство святых, и если приставил его Бог из временной жизни всей обители, зато даровал ему жизнь вечную в обителях небесных. Поэтому желаю скорее исполнить повеление святого мужа». Игумен, выслушав армянина, постриг его в иноческий образ и долго наставлял врача телес, чтобы он, последуя блаженному Агапиту, был искусен во врачевании своей души. Армянин подвязался богоугодно и, проведя остальную жизнь в том же Печерском монастыре, здесь же принял блаженную кончину, предав душу свою в руки врача души телес Господа нашего Иисуса Христа, славимого с безначальным Отцем и с Пресвятым, благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Память преподобного отца нашего Дионисия, игумена Глушицкого, нового чудотворца. Сей преподобный отец наш Дионисий подвязался сперва вблизи озера, называвшегося Великим Кубенским, и находившегося на расстоянии 14 поприщ на восток от города Вологды. Впоследствии он оставил это место и в сопровождении инока по имени Пахомия стал обходить многие места, расположенные в окрестностях названного озера, ища такого, где бы в уединении он мог отдаться служению Богу. Преподобные Дионисий и Пахомий пришли в селение, называвшееся Лучицей, и здесь прежде всего построили себе келью, а вскоре соорудили и церковь во имя святого Николая, которую освятили по благословению ростовского епископа Григория. После сего стали собираться к ним иноки, чтобы жить с ними и подвязаться для душевного спасения. Устроив на указанном месте монастырь, преподобный Дионисий учредил в нем общежитие, и, приняв затем сан священника, стал в чистоте приносить жертву Господу. Вскоре преподобный поставил настоятелем устроенного им монастыря ученика своего, вышеназванного Пахомия, и, преподав благословение мира братья, сам удалился из монастыря на расстоянии 15 поприщ на реку Глушицу, и там остановился на ночлег. В тонком сне он услышал как бы голос, раздающийся в этом пустынном месте и зовущий его. Он тотчас же пробудился, почувствовал великую радость и, сотворив молитву, водрузил на всем месте крест, который принес с собою, а потом под одним деревом, который до настоящего времени растет внутри монастыря, имеет черные ягоды и называется черемухой, соорудил себе небольшую келью. Один человек, страдавший зубной болью, съел с верою ягоду с этого дерева и тотчас же почувствовал себя здоровым. После всего преподобный Дионисий предался на всем месте строгому воздержанию, всеночному бодрствованию, посту и молитве. И спустя немного времени один за другим стали приходить к нему на это место иноки, так что число учеников его стало умножаться. Видя это, преподобный построил на этом месте церковь во имя Пресвятой Богородицы честные ее покрова и устроил монастырь. Прошло несколько лет после сего, и число иноков увеличилось до того, что помещение в церкви оказалось для них малым, и они стали просить святого Дионисия, чтобы он построил для них другую церковь, большую этой. Исполняя просьбу братьев, преподобный построил новую церковь, значительно большую первой, чудно украсил ее иконами, снабдил книгами и неленостно стал поучать братьев, наставляя их в том, что должно было принести им душевную пользу. Однажды, когда преподобный собрался идти в церковь к богослужению, на него напало множество бесов. Скрежеща зубами, они стали его бить, а затем, поднявши пол, положили его там и говорили ему: «Уйди из этого места, иначе ты умрешь злою смертью». Но преподобный молитвою победил их слабую силу, и они тотчас же исчезли. Между тем братья, не видя святого, пришли в его келью, и, нашедши его придавленным половыми досками, подняли пол, после чего он сказал им: «Видите, братья, какую борьбу ведут с нами враги наши, но пусть это не устрашает нас». После сего преподобный Дионисий тайно от братьев ушел из монастыря и пришел в пустынное место, находившееся в четырех поприщах к югу от Большой Лавры, на берегу той же реки Глушицы, и называвшееся Сосновцем. Здесь он соорудил церковь во имя Иоанна Крестителя, построил кельи и переселил сюда из своего монастыря некоторых из братьев. Он сказал им, что здесь будет погребено тело его, и повелел им все необходимое для своего содержания получать из Большой Лавры. На этом последнем месте своих подвигов еще за 7 лет до своей кончины преподобный сам выкопал для себя могилу, чтобы она каждый день напоминала ему о том часе, когда в нее будет положено тело его. С этого времени он еще более усилил свои богоугодные подвиги в посте, молитве и бодрствовании, и много раз всю ночь простаивал на морозе, утруждая этим плоть свою. Совершив силою Христовой множество чудес и причастившись пред исходом души своей пречистого тела и крови, преподобный Дионисий приставился в вечный покой. Наружность преподобного была такая. Рост он был низкого, и тело весьма худ, голову имел немалую, брови полукруглые, лице продолговатое, щеки впалые, глаза кроткие, бороду до груди густую, волосы светло-русые и полуседые. Тропарь, глаз первый. Божественную любовью от юности распаляем, Дионисий преподобнее, вся я же в мире красной возненавидев, Христа единого возлюбил еси, и сего ради во внутреннюю пустыню вселился еси со зверьми живой, весь Христове. Отнюдь уже и всевидящее око, твои труды видев, даром чудес и по представлению обогатил тебя есть. Кем же вопиемте, моли непрестанно о всех нас, честную память твою присно, песнях почитающих. Кандак глаз восьмой. Все твое умное желание к Богу вперив, тому невозвратно от души последовал еси, в пустыню вселився, и тама, ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению. Всего ради Христос тебя прослави и даром чудес обогати, тем же все вопиемти, радуйся, Дионисий преподобный, пустынный жителю. Примечание. Примечание к житию мученика Юстина Философа. Сихем был переименован в Неаполис Флавия по завоеванию Палестины римлянами в первом веке по Рождестве Христове. Ныне этот город называется Наблус. Основатель стоического учения Зенон, III век до Рождества Христова. Оно было по преимуществу практическим и имело целью научить господству над страстями и равнодушию при всяких обстоятельствах жизни. Перипатетики, последователи Аристотеля, IV век до Рождества Христова. Они учили, что всякое познание берет начало из опыта. Характер учения Пифагора, V век до Рождества Христова, виден из наставления пифагорейца Иустину. Платон, IV век до Рождества Христова, признавал врожденными понятия о Боге, истине и добре, самостоятельность существования души и тому подобное. Его учение ближе к христианскому, чем прочие древние философские учения. Истина не имеет определенного образа, не шары носящие. Шара – краска, цвет. Софисты отрицали возможность положительного знания вещей и брались за доказательство любой, даже ложной мысли. Отсюда софизм – правильный вывод из ложного основания. Сивиллы – предсказательности будущего у греков и римлян. Приписывавшихся им предсказаниях указываются довольно ясно различные обстоятельства земной жизни Спасителя. Рим – главный город римского государства, лежит в средней части Италии, по обеим сторонам реки Тибра, при впадении ее в море. Маркион принадлежал к еретикам, гностикам, и учил, что видимый мир сотворен не Богом, а низшими его силами, и Ветхий Завет он отвергал. Циники. Основатель учения Антисфен, IV век до Рождества Христова, доводили до крайности учение о простоте в жизни, отвергая науку, искусство и всю внешнюю культуру. Антонин Пий, 138-161 год. Известны две апологии святого Иустина, первую написанную не ранее 150 года и заключающую в себе 68 глав, он пытался доставить христианам покровительство императора Антонина. Вторую, написанную приблизительно в 162 году, расположить Марка Аврелия к более кроткому обращению с христианами. В своих апологиях Иустин философ говорит от имени несправедливо ненавидимых и гонимых христиан. Доблестные мужи в пору тяжких гонений на христиан во II и III веках, выступавшие пред римским правительством и обществом в качестве литературных защитников христиан и обличителей язычества, в истории церкви известны под именами апологетов, то есть защитников, а их сочинения носят общее название апологии. В истории христианской церкви известны следующие апологеты. На Востоке – Аристид, Квадрат, Мелитон, епископ Сардийский, Татиан, Афиноген, Мельтиал, святой Феофил, епископ Антиохийский. На Западе – Минуций Феликс, Квинт Септимий Тертулиан, Арнобий, Лактаций и святой Киприан, епископ Карфагенский. Ефес – главный город малоазийской провинции Осии, расположен на реке Каистре. В настоящее время на месте древнего Ефеса находится бедная турецкая деревушка, называемая Сейся – Силюк. Произведение святого Иустина. Разговор с Трифоном Иудеянином. Святой мученик Иустин скончался в 165-166 годах. Кроме помянутых, древним известны были и сочинения святого Иустина, замечания о душе, а также обличение против еленов, речь против еленов, содержащая в себе обличение язычества. Святым Иоанном Дамаскиным сохранена значительная часть недошедшего до нас сочинения Иустина о воскресении. Известный церковный историк Евсевий утверждает, что Иустином была написана книга «Певец. Обличение всех бывших ересей» и книга «Против Маркиона». Сам Иустин философ с первой апологией упоминает о своем сочинении против ереси. Самым замечательным произведением Иустина-философа является сочинение «Диалог против иудеев» под заглавием «Разговор с Трифоном Иудеянином». Примечание к житию преподобного Агапита. Преподобный Антоний родом из Любича, в 40 верстах от Чернигова, постриженник Святой Горы Афонской, придя в Киев, избрал местом поселения одну пещеру в лесистой горе близ Днепра. Богоугодная подвижническая жизнь преподобного Антония собрала около него многих желавших под его руководством проводить иноческую жизнь. Так возник знаменитый Киево-Печерский монастырь. Скончался преподобный Антоний 90-летним старцем после 46-летних подвигов в пещере в 1073 году 7 мая. Память его 10 июля. Всеволод Ярославич княжил первый раз 6 месяцев 1075-1076 годы и второй раз с 1078 по 1093 год. Владимир Всеволодович княжил затем в Киеве с 1114 по 1125 год. Армяне разделяют монофизитскую ересь, осужденную IV Вселенским собором в Халкидоне 451 год, и отвергают все последовавшие за ним Вселенские соборы. Сущность монофизитской ереси состоит в учении, что Господь Иисус Христос, рожденный из двух природ или естеств, пребывает не в двух, ибо человеческая природа в лице Бога Слово так тесно соединилась с Его божественной природой, что только мысленно может от нее отличаться. В Древней Руси вообще существовал взгляд на армян как злых еретиков. Так митрополит Киприан 1386-1406 год в своих канонических ответах писал игумену Афанасию: «Армянская же ересь гнуснейшая паче всех ересей, сего ради не достоит православному крестьянину, то есть христианину, ни едино же общение имейте с ними. Преподобный Агапит скончался не позднее 1095 года. Мощи его почивают в пещере святого Антония. Примечание к житию преподобного Дионисия. Преподобный Дионисий в мире Димитрий родился в 1362 году в окрестностях города Вологды. О его родителях и жизни его до принятия иночества не сохранилось сведений. Он был пострижен Дионисием, игуменом Спасокаменной обители, находившейся на Кубенском озере. И в этой обители подвязался 9 лет. Кубенское озеро названо Великим, вероятно, потому, что из всех озер Вологодского края оно самое большое. Поприще. Мера расстояния в 690 саженей. Селение Лучица, называемое иначе Святая Лука. Селение Лучица, называемое иначе Святая Лука, находилось на берегу Кубенского озера, устьев реки Кубени. Здесь до прихода преподобного Дионисия существовал пришедший в запустение монастырь, и Дионисий его возобновил. Преподобный Дионисий был рукоположен в иерейский сан ростовским архиепископом Григорием, и, по мнению Преосвященного Филарета, «Жития святых», июнь, страница 11, еще до окончания постройки храма на Лучице. Покровская церковь построена была в 1403 году. Кубинский князь Димитрий, желая оказать помощь преподобному Дионисию, прислал для ее построения своих мастеров-плотников. Новая церковь построена была через 9 лет после первой, в 1412 году. Преподобный Дионисий сам писал иконы, так как был искусным художником. До сих пор сохранились иконы, писанные его рукой. Так, в Прилуцком монастыре показывается икона преподобного Димитрия, написанная им. Кирилло-Белозерском монастыре в иконостасе собора есть образ преподобного Кирилла, тоже его работы, и другие. Большая Лавра. Так назван здесь Покровский монастырь, из которого удалился преподобный. Храм Иоанна Крестителя был построен в 1420 году. Преподобный Дионисий скончался 74 лет от роду в воскресный день 1 июня 1437 года. Московский собор, бывший в 1547 году при митрополите Макарии, причислил его к лику святых, а в 16 столетии была построена первая церковь во имя его. Мощи его почивают под спудом в Сосновецком монастыре в храме во имя святых Дионисия и Амфилохия. В монастыре хранятся две иконы, одна покрова, а другая – знамение Божьей Матери, обе по преданию написанные преподобным Дионисием. Весь Христове, то есть всего себя дал Христу, все силы свои посвятил исполнению заповедей Христовых. Всевидящее око, то есть всевидящий Бог.